Он решил, что ты невиновен, поскольку виновен был он. Влом надеялся, что ты предоставишь ему алиби, но ты этого не сделал, и это означало его конец. У тебя была одна причина так его вломить. Ты понимал, что мы ни из кого не вытянем признание, потому что они никогда этого не делали. Вторые полграната подобрал ты и сунул их в корзину для счетовода. Предатель ты. Тугодум старшой казнил Влома до того, как понял правду, и теперь должен был признать свою ошибку. «Очень жаль», — с сочувствием произнес Атон. «Ты вешаешь на меня и вину за смерть первоцвета? Ты хитер!» Старшой оставил без внимания иронию Атона. «Рассчитал, что дело кончится тяжелым походом, а этого-то тебе и надо было. Другие умирали вместо тебя. Ты не осилил бы поход в одиночку. Все, кто здесь умер, умерли из-за тебя. Даже жертвы Химеры? Когда мы услышали крик Влома, тебя поблизости не оказалось. Тогда-то я и начал размышлять. Ты явился с той стороны туннеля. Химера должна была пройти мимо тебя, но ты ничего не сказал. Ты хотел смерти Влома, чтобы он ничего не сболтнул. Ведь ему, возможно, кто-нибудь бы и поверил. Точно. Колдунья-миньонетка наделила меня истеричной силой. Я могу в мгновение ока убить голыми руками. Могу схватить человека за жилы на шее и разодрать их. Могу засунуть пальцы ему под ребра и вырвать грудную клетку. Могу воспользоваться длинными ногтями, покошачьи впиваясь в лицо своей добычи. Могу ломать шеи и откручивать головы. Могу точно воспроизводить порезы и царапины, оставляемые когтями животного, а также полусжеванные и полурваные следы нападения. У меня в тайнике есть специальные приспособления, чтобы подражать следам призрачной химеры, и делаю я это в считанные секунды. Я не сумел протащить эти приспособления вниз, и потому изготовил их сам в тайной лаборатории, где у меня имеется крепкий металлический пресс и небольшая думенная печь для плавки железной руды. Камень, сам понимаешь, для этого неудобен. Я пробил дыру на поверхность, чтобы незаметно выпускать дым и гарь. То и дело приходилось подниматься вверх и отгонять от дыры ротозеев, потому что я не хотел, чтобы кто-то совал нос в мои личные дела. Моя лаборатория звуконепроницаема, чтобы никто не слышал грохот. А еще у меня есть собственная железная дорога, параллельная нашему пути в тяжелом походе. Так что я могу подвозить свои орудия всякий раз, когда возникает нужда в очередной казни. У меня есть особые устройства для уничтожения кровавых следов. И, конечно же, я ношу закрывающую все тело одежду наподобие космокостюма, уберегающую от кровавых брызг. Я снимаю ее и прячу, оставаясь нагим. И никто не может распознать, что я сделал. Ведь мне нужно немедленно присоединиться к отряду, чтобы никто не заметил моего отсутствия, когда раздается первый крик жертвы. Должен признаться, что с Вломом я немного замешкался, но все равно сделал все в лучшем виде. Всего несколько секунд. Чем не охота? Если бы ты знал, как это увлекательно».